увижу ли я их когда-нибудь снова. Документальный фильм производства студии Netflix. Мелани Лэнг. «Уродливая правда». Интервью были записаны в период с 19 по 22 сентября 2022 года, по прошествии 220 дней с момента исчезновения Мелани. Нелл. В общем, с одной стороны, мы должны верить тому, что у Мел случился нервный срыв, и она в больнице. Она слишком плохо себя чувствует, чтобы принимать посетителей. Слишком плохо себя чувствует, чтобы видеться с лучшей подругой и даже с детьми. С другой стороны, она выложила на свой YouTube-канал видео, где говорит мне, своим фанатам, всему миру, что она взяла паузу. Вы только посмотрите на то видео. Посмотрите на ее лицо. Она не выглядит как женщина, которая слишком плохо себя чувствует, чтобы видеться с детьми. Финн. Какое-то время я очень злился на Мел за то видео. Я знал, что не был тогда самым близким ей человеком, но наверняка сделать один звонок и сказать, что она уезжает, не составило бы труда. Прошу прощения, я знаю, что звучу эгоистично. Я только что запретил Мел видеться с детьми. Уж мне ли что-то говорить про коммуникацию? Но, как я сказал, в начале этого года мне было очень плохо. Я не мог нормально разделаться с кучей всякой всячины. Я думаю, мой уход из бизнеса, чтобы сидеть с детьми, ударил по моей мужской гордости. Так банально, правда? Я чувствовал огромную неуверенность и злость. Так что да, какое-то время, где-то в течение месяца после ее исчезновения, я злился на нее. Тяжело сидеть с мальчишками каждый день. Я сказал им, что маме плохо, и ей надо побыть за городом, пока не станет лучше. Себастьян отнесся к этому спокойно, а вот Уильям постоянно забывал об этом и потом спрашивал меня, когда он вернется в квартиру с двухъярусными кроватями, чтобы повидаться с мамой. По-моему, где-то в конце марта я позвонил в Лэнг Хотелс и оставил сэру Питеру сообщение. Он мне не перезвонил, но однажды вечером ни с того ни с сего объявилась Зара. Странный был вечер. Отчет персонала клиники Си-Вью. Дата — 14 апреля 2022 года. Инициалы сотрудника — СС. Встреча с отцом пациента. Встреча согласована. Лечение продолжается. Дневник. Страницы 20-21. Апрель. По-моему. Завтра приезжает папа. Доктор Сэм мне только что сказала. Он приезжает забрать меня домой. Я до сих пор злюсь на него. Во мне кипит такая ярость, что мне кажется, я сожгу его взглядом насмерть. Но больше я чувствую облегчение. Пульсирующее облегчение, от которого у меня появляется кислород в легких. Приезжает папа. Я смогу поехать домой. Просто зная, что завтра вечером я увижу Себастьяна и Уильяма, мое тело наполняется радостью. Обнять их. Вдохнуть их запах. Будет еще время и позлиться, и покричать, и получить возмездие. Сейчас мальчишки — это все, что имеет значение. День, когда пора домой. Сейчас 8 утра, и я прыгаю от радости. Доктор Сэм сказала, что отец приедет к обеду. Но у папы есть такая привычка — заставать людей врасплох. Это одна из его бизнес-уловок. Он всегда говорил нам с Зарой: «Приходите тогда, когда вас не ждут, и вы узнаете, что на самом деле происходит». Так что я сижу за столом в ожидании и полной готовности. Я заплела волосы, немного накрасилась тем, что нашла в ванной. Я хорошо выгляжу. Я выгляжу здоровой. Я очень злюсь на отца за то, что он со мной так поступил. Но понимаю, что в таком экстремальном детоксе была своя польза. Он вынудил меня оборвать все связи, резко и полностью от всего отказаться. алкоголь, вредная еда, социальные сети, жизнь. Так многое для меня прояснилось. Все, что имеет для меня значение, — это мои дети. Я и дня здесь больше не вынесу. Документальный фильм производства студии Netflix «Мелани Лэнг. Уродливая правда». Интервью были записаны в период с 19 по 22 сентября 2022 года. По прошествии 220 дней с момента исчезновения Мелани. Финн. Отношения между Мел и Зарой всегда были напряженными. Они не прям уж откровенно ненавидели друг друга, но всегда можно было почувствовать, как в комнате становилось холоднее всякий раз, когда они оказывались там вдвоем, что обычно происходило на семейных застольях или на каких-то случайных встречах по работе. Я никогда не задумывался над тем, почему так было. У многих моих друзей есть братья и сестры, с которыми они не общаются. Но однажды вечером, когда мы с Мел выпили по бутылке вина, я спросил, в чем дело. Оказывается, Мел винила Зару в том, что ее модельная карьера оборвалась, и ненавидела за то, что Зара пыталась силой протиснуться в Лэнг Косметикс. Я никогда не говорил этого Мел, но мне кажется, у нее есть склонность к преувеличению. У каждой истории есть две стороны. И я уверен, Заре тоже было нелегко жить в тени славы Мел и всей той драмы, которая присутствовала в ее жизни. И нужно быть совсем слепым, чтобы не видеть, что сэр Питер обращался с Мел как с драгоценной принцессой, а с Зарой — как с личным ассистентом. Затем, одним вечером в начале апреля, спустя 6 недель после исчезновения Мелани, у меня на пороге объявилась Зара, протянула дорогую бутылку красного вина, словно уже сотни раз так делала, что было неправдой. Мне на пальцах удастся сосчитать количество раз, когда Зара была у меня дома. Она заявила, что приехала повидаться с Себастьяном и Уильямом и передать им подарок, хотя раньше она на них вообще внимания не обращала. Было уже за 7 часов вечера, и дети спали. Но она все равно попросила зайти поболтать. Я открыл вино и налил нам по бокалу, а когда зашел в гостиную, Зара уже разулась и сняла пиджак. Я поинтересовался у Зары, знает ли она, как дела у Мел, но та лишь пожала плечами. Поэтому я спросил, когда вернется Мел. Зара ответила: «Мел вернется тогда, когда ей станет лучше, и когда мы приберем за ней бардак, который она устроила».